Глава 61. План дальнейших действий. Ирина Муртазина вышла в сад, чтобы никто не подслушал ее разговор. Оглядевшись по сторонам, горничная скрылась за дворовым сарайчиком, в котором Сергей хранил свои инструменты, и вытащила из кармана передника сотовый телефон. Девушка быстро набрала номер и прижала трубку к уху, слушая длинные гудки. Наконец, ей ответили. «Привет, это я. Вчера ночью я нашла кое-что. Думаю, это то, чего не доставало, чтобы разобраться в этой странной истории». «Как интересно. И что ж ты обнаружил?» «Ты не поверишь. Мне кажется, это может быть орудие убийства». «А ты уверена, что тебя там никто ни в чем не подозревает?» «Уверена. В курсе только Сергей, но он влюблен в меня по уши. Мне здорово удалось запудрить ему мозги». «Он точно не станет проблемой?» «Что ты? Для этого он слишком недалекий и простодушный. Он за меня горой. Тем более, когда на горизонте маячат неплохие деньги». «И все же прошу тебя, будь крайне осторожна. Нам необходимо встретиться в самое ближайшее время. Расскажешь мне обо всем, а потом продумаем план дальнейших действий». «Встретиться и правда нужно. Говори время и место. Но лучше вечером, чтобы меня в особняке никто не хватился». «Можно просто у меня в редакции. Я часто задерживаюсь допоздна и могу тебя дождаться. Завтра вечером тебя устроит?» «Думаю, смогу вырваться». «Отлично». Ирина сунула телефон в карман фартука и, как ни в чем не бывало, зашагала обратно к дому. Словно почуяв неладное, она подняла голову и взглянула на ветки деревьев, растущих в саду. Там расположилось несколько десятков ворон. Птицы сидели в кромешной тишине и наблюдали за ней своими черными блестящими глазками. Девушка поежилась. Такого скопления воронья ей видеть еще не приходилось. Нужно сказать Сергею, чтобы прогнал их прочь. По пути она взглянула на окно тайной комнаты, плотно завешенное темными шторами. Ничего, недолго им осталось хранить свои секреты. Очень скоро Ирина разберется со всеми мрачными тайнами дома Решетниковых. И тогда мало никому не покажется. Роли озвучивали Михаил Хрусталев, Ирина Обрезкова, Иван Вальберг, Олег Куликович, Виктория Войнич-Слуцкая, Максим Сергеев, Юлия Рудина, Полина Войченко, Полина Авдеенко. Над аудиокнигой работали Борис Кузнецов, Полина Властовская, Лита Мирхусанова, Мария Мельниченко, Ирина Бакулина, Кирилл Шепелев, Нина Пушкарева, Анна Исмаилова. Команда Catcher Sound. Вероника Олейник, Иван Попов, Мария Попова, Дмитрий Рыков, Екатерина Шуликовская, Дарья Абросимова.